Борис-Полевой, до Берлина 896 километров. Ордена Трудового Красного Знамени, военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, 1978 год. Книга героя социалистического труда Бориса Полевого посвящена завершающим боям Великой Отечественной войны, наступлению войск Первого Украинского фронта от Львова до Берлина и Праги. Писателем созданы яркие портреты маршала Конева и других участников Великой битвы. Книга интересна и для читателей старшего поколения, и для юношества.